Эпилог. Раннее субботнее утро в доме Карима. В школе осенние каникулы, и мне никуда не надо идти. Я бы с удовольствием повалялась в постели, но сегодня особенный день. До самого вечера нам вряд ли удастся спокойно вздохнуть. Все сбились с ног. Приглашенные флористы с 7 часов утра украшают цветами лестницу и столовую. Визажист ходит за мной по пятам, пытаясь завить тяжелые волосы и нанести косметику. Тетя Кора в потрясающем вечернем платье с открытой спиной руководит приготовлением закусок на кухне. Мариша недовольно фыркает, но мирится с самозванкой, решившей занять ее место. «Кристина, где моя бритва?» — кричит из ванной Данил. «Упс, я забыла вытащить ее из сумки накануне вечером». «Уже несу!» — кричу я в ответ и бросаюсь к своей сумке, едва не задев от утюженной накануне костюма белую рубашку. Визажист с локоном моих волос кидается следом. «Да, вы угадали, сегодня в нашем доме свадьба. Думаете, моя? Как бы не так! Замуж выходит моя мама!» Вернувшись из путешествия по Европе, Карим во всеуслышание заявил, что больше не намерен терпеть ее отказы. Не просто во всеуслышание. Он оплатил целых 5 минут в вечерних новостях на местном канале, который смотрит весь город. Смело сжимая микрофон в своих жестких руках, отчим четко и ясно сказал, что София Холодовская просто обязана выйти за него замуж в самые кратчайшие сроки. Если она не станет упрямиться, он в качестве свадебного подарка оплатит дорогостоящую рекламу ее книг. А если невеста соизволит вести себя как ослица, он погрузит ее в автомобиль и насильно отвезет в ЗАГС, и никакой рекламы не будет. Так или иначе, свадьбу назначили на 4 ноября. У мамы не хватило духа отказаться от такого напора. К 10 утра дом украшен и выглядит как музей цветов. В столовой убран большой стол, а на его место поставлены несколько круглых столиков, украшенных белоснежными скатертями и розовыми бантиками. Повсюду воздушные шарики в форме сердец, розовые и красные. Они являются продуктом воспаленной фантазии Тамары, которая носится по столовой в коротком малом платье, стучит шпильками алых туфель и бесконечно раздает всем указания. Фонариков нет, только свечи в красивых подсвечниках. Они украшают окна столовой и края лестницы. Естественно, свечи электрические, в избежание всяких конфузов. Одного пожара нам хватило с лихвой. Я уже в облегающем голубом платье от ведущего бренда. Оно с едва заметными блестками и очень выгодно подчеркивает цвет моих глаз. Мои волосы уложены в высокую прическу. Я выгляжу так торжественно, что Данил завороженно останавливается на лестнице, уставленной свечами. Я тоже замираю у арки, ведущей в столовую. Как же он красив в костюме. Просто не отвести глаз. Мой любимый улыбается и быстро сбегает по ступеням. «Ты потрясающая, Кристина!» Затаив дыхание, целует меня в щеку он. «Ты тоже!» «Самая красивая пара в нашем доме!» Слышится восхищенный голос тети Коры у меня за спиной. «А ну, давайте я вас сфотографирую, пока никого нет!» Мы с Данилом становимся на последнюю ступеньку, украшенную цветами, свечами лестницы, и он сжимает меня в своих объятиях. Я счастливо улыбаюсь и прижимаюсь к нему крепче. Даже на высокой шпильке я едва достигаю его плеча. Тетя щелкает телефоном несколько раз. «Перекину тебе в WhatsApp», — бормочет она, и тут же фотографии появляются в моем сотовом. Мы продолжаем улыбаться друг другу и не замечаем ничего вокруг. На самом деле мы отложили свадьбу не просто так. Диана уехала в Израиль на лечение вместе с Энджи. Ее не будет до начала декабря. Играть свадьбу в отсутствие части семьи Данила мы не решились. К тому же Данил поступил на несколько месяцев в школу бизнеса, изучать тонкости гостиничной работы, так что мы решили пожениться перед Новым годом, а потом лететь в Прагу на рождественские каникулы. Сейчас мы просто наслаждаемся друг другом в его квартирке с оранжевыми занавесками, или в доме Карима, или в просторном доме Бориса Викторовича. В общем, пока у нас нет собственного дома, мы с Данилом как переезжие свахи. Данил говорит, что у нас должен быть просторный дом, и что он работает над этой идеей. Вот только где поселиться, ближе к отелям его отца или здесь, в Сочи, мы до сих пор не решили. В 11 часов утра мама выходит из спальни. Мы, снующие внизу туда-сюда, замираем от восхищения. На Софии Холодовской длинное белое платье. Не подвенечное, нет. Просто стильное белое платье с открытой спиной. Волосы уложены в прическу, и в них вплетено бесконечное количество мелких белоснежных розочек. Платье настолько красиво, что даже Тамара зависает на мгновение и хлопает густо накрашенными ресницами. «Потрясно!» – шепчет Боря где-то рядом со мной и поправляет яркий пиджак терракотового цвета. Карим в черном классическом смокинге стоит у лестницы с букетом белоснежных роз в руках. Его глаза сияют восторгом. «Жених, целуй невесту и едем скорее в ЗАГС! Осталось всего 30 минут до начала регистрации!» – раздается резкий голос тети Коры, вмиг обрывающий все очарование момента. Тамара с укором смотрит на мою беспардонную тетушку, а Данил и Боря уже спешат к накрытому шампанскими легкими закусками столику, чтобы открыть 2 бутылки игристого асти. Прежде чем ехать во дворец бракосочетания, обязательно надо выпить по бокалу шампанского и пожелать молодым счастья. Так сказала тетушка, и мы с Томой решили с ней не спорить. Мама спускается, берет Карима под руку, и они торжественно подходят к столику. Мариша всхлипывает. «Как же бесподобно, София!» – тихо восклицает она. Мы все уже собрались вокруг столика, и Данил с Борей передают всем по бокалу, наполненному шампанским. «Ну, за счастье!» – за отсутствием сватов снова берет бразды правления в свои руки тетя и первый поднимает бокал. «За любовь! За крепкую семью!» – бокалы стукаются друг от друга, и тут слушаем недовольный рык Бори Смородина. «Тома, закуси конфеты немедленно!» «Отстань!» – шипит моя сестра. Мы все смеемся, Тамара краснеет от недовольства и возмущения. «По крайней мере, теперь за Тома есть кому присмотреть, я могу быть спокоен», обнимая невесту за талию, произносит Карим. «Конечно, конечно, папа!» – довольно хихикает Боря. «Не называй меня папой!» – тут же взрывается мой отчим. «Хорошо, папа, как скажете!» Карим подводит глаза к потолку, потом, видимо, думает, черт с ними, с этими молодыми, и поворачивается к Софии. «Поехали уже, а то нас не пустят во дворец за опоздание!» – улыбается невесте он и осторожно целует ее в губы, чтобы не испортить макияж перед таким серьезным мероприятием. «Поехали!» – взмахивает рукой мама. «Лимузин уже ждет у ворот!» В длинном черном лимузине мы помещаемся всей семьей. Близнецы сидят рядом с тетушкой, Карим с Софией отдельно, а Боря и Тома втиснулись рядом со мной и Данилом. «Интересно, наша с тобой свадьба тоже будет такой торжественной?» – прижимаясь к Данилу, говорю я. «Мы будем праздновать в самом лучшем ресторане!» – целует меня он. «А мы поженимся первыми», – ехидно ухмыляется Тома. «Нет!» – возмущенно смотрю на сестру я. «А вот и да!» – Тамара показывает мне язык. «Это нечестно!» «Еще как честно! Кто первый, того и тапочки!» «Боря!» – поворачиваюсь я к Смородину. «Что? Мы вчера подали заявление!» – пожимает плечами плейбой. «И ничего никому не сказали?» – меня раздирает от возмущения. «Завтра скажем!» – улыбается Тома. «Пусть сегодня папа отгуляет свою свадьбу без лишних стрессов!» «А к чему вдруг такая спешка?» «Кристина, ты иногда так наивно!» – фыркает Тома. «Неужели две полоски на тесте?» – подает голос Данил. «Боря, ты что, сказал им?» – растерянно поворачивается к Смородину Тамара. «Нет, что ты?» – пугается тот. Данил утыкается лицом мне в волосы, тихо смеется. «Похоже, скоро в доме твоего отчима никто не будет скучать», – произносит он. «Похоже, да», – улыбаюсь я и с наслаждением прижимаюсь к нему крепче. «Теперь мне ясно, почему Боря так волновался, что Тома пьет шампанское». «Хорошо, что мы с тобой будем жить отдельно», – продолжает Данил. У нас будет просторный дом, в котором мы поселим наше маленькое счастье. Его руки смыкаются на моей талии. Я чувствую их тепло, и мне хорошо от того, что он рядом. «И там будут фонарики», — мечтательно улыбаюсь я. «Да», — тихо шепчет Данил, и его губы опускаются на мои. «Фу, как банально!» — морщится Тома. Мы ее не слышим. Нам хорошо в нежном поцелуе, который никак не хочет заканчиваться. И в нашей общей мечте, где уже есть уютный дом и разноцветные фонарики во дворе. Потому что самые большие ценности неизменны. Счастливый дом тот, в котором живет любовь.